Глаза немного привыкли к темноте, и Алиса увидела фигуру человека, сидящего к ней спиной. Он неподвижно сидел на бревне, лицом к обрыву, ведущему к темному дремучему лесу. Она подошла поближе, оглядываясь по сторонам. Она находилась на вершине скалы. На пятачке в 10 метров было довольно светло. Небо сияло россыпью звезд, а на горизонте в полосках тоненьких облаков висел большой светящийся шар луны. На обтесанном бревне сидел Родерик и невидящим взглядом смотрел на луну. Алиса хотела высказать все, что она думает о таком безответственном, бесчеловечном подлеце, но, взглянув в его лицо, закрыла рот, так и не дав словам гнева сорваться с губ. Лицо было словно высечено из камня. Оно не выражало никаких эмоций, а взгляд остановился на луне. Лишь слезы неспешной струей текли по лицу, изредка капая с подбородка. Алиса, перейдя в человеческое обличье, подошла к Родерику и уселась прямо на скалу у его ног. — Что случилось? — спросила она едва слышным шепотом. Он никак не прореагировал на ее вопрос. Тогда она положила голову к нему на колени и взяла его руку. Она сама начала, двигая его рукой, себя гладить. Спустя минуту она отпустила его руку. Родерик, не отрывая взгляда от луны, начал сам гладить ее. «Все зло, совершенное тобой, к тебе вернется непременно», — проговорил он, не прекращая гладить Алису. «Я много зла совершил за свою жизнь. Я даже не убийца, я маньяк по заказу. Я столько раз убивал людей, что стал воспринимать это как должное. Я этим жил и я не знаю, в какой момент стал забываться. Может, в тот момент, когда заказчики прирезали мою сестру? Я резал их очень медленно, смакуя их боль. Месть — это очень приятное чувство. Нет, не тогда. Чуть-чуть попозже, когда нашел тело сестры на помойке. Да, наверное, тогда. Я ее отмывал и одевал в чистую одежду, когда заметил синяки и следы того, что ее насиловали. Что было дальше, я не помню. Но на той городской свалке не осталось ни одного живого бомжа, чтобы рассказать мне о том времени. Он замолчал на несколько минут, но не переставал гладить Алису. — Родерик, я тебя люблю, — едва слышно произнесла она. — Ты полюбила монстра, — произнес он, а спустя пару секунд засмеялся. Засмеялся истерическим смехом. — Ха! Судьба злодейка! Как же ты так подгадала, тварь! Как ты, сука, выбрала момент! Он вскочил с места и, мечась из стороны в сторону, продолжал материть судьбу и, успокаиваясь, упал на карачки. Он бил скальный выступ кулаком и продолжал сквозь зубы говорить, словно обращаясь к самой скале. «Сколько раз я слышал, судьба свое возьмет! Сколько раз я смеялся им в лицо, перегрызая глотку!» Алиса с испугу обратилась в звериную форму. Она с опаской наблюдала за Родериком. Шерсть на загривке встала дыбом, а хвосты встали торчком, словно три огненных протуберанца. Родерик же в форме полуволка продолжал бить скалу, орать и материть судьбу. «И в тот момент, когда я нашел то, что показало путь, ты, тварь, решил у меня забрать все!» Он успокоился и снова начал плакать. «Ты не оставила ничего, ни права на смех, ни радость, ни любовь, ни жизнь. Ты, тварь, даже на смерть мне права давать не хотела!» Он еще долго ругал и материл судьбу, пока не вымотался и не развалился на спине, уставившись в звездное небо. Алиса начала потихонечку, с опаской приближаться к Родерику. Подойдя вплотную, она ткнула носом его в щеку и тихонечко, шепотом спросила. «Что случилось?» «Я заключенный на принудительном психиатрическом лечении, такой же, как ты, но другой. Сегодня был суд, а судья оказался отцом пацана, которого я прирезал по приказу заказчика. Ослушаться я не мог, у них была нара. Я сделал, как они сказали, но они все равно убили ее». Рассказывая это, он периодически останавливался и замолкал на несколько секунд. «Я резал их с удовольствием, с криками и мольбой о пощаде. Я получал удовольствие. А потом я 3 дня искал нару по помойкам всего города». Родерик снова замолчал на несколько минут. Алиса легла рядом под правую руку и ткнула носом в нее. Родерик снова начал гладить ее. «Сегодня мне огласили приговор. Меня хотели кремировать, но я напомнил судье о просьбе его сына. Я перед смертью дал им поговорить. Перед смертью он сказал отцу: «Пап, если заклятый враг попросит тебя сделать услугу перед смертью, не отказывай». Даже он, держа нож у моего горла, не отказал. «Не будь хуже него, пап. Я люблю тебя и маму. Прощай». Мне часто снится этот парень и этот разговор. Судья дал мне возможность умереть в игре. У меня 99 дней. Алиса лежала рядом и боялась шелохнуться. Она боялась спугнуть руку Родерика, единственного родного человека в обоих реальностях. Из глаз огненной рыжей лисы текли слезы, но она ни одним звуком не выдавала, что плачет. «Я люблю тебя, Алиса. За столько лет я первый раз что-то или кого-то полюбил», — сказал он немного погодя. Алиса не ответила. Она обратилась к девушку и, склонившись над ним, взглянула ему в глаза. Копна длинных рыжих волос скрыла их лица. Они еще долго лежали, обнявшись и скрывшись от всех за огненно-рыжей занавеской. На скале под названием «Обломанный клык», в лесу под названием «Логово Вервольфа». Конец отступления.